Бизнес-школа реальной жизни. Одним из лучших в летней школе было то, что нас обучали пилоты, только что возвратившиеся с войны во Вьетнаме. Их разговоры с нами основывались на реальном жизненном опыте. Одна из проблем, которая была у меня в бизнес-школе, заключалась в том, что многие преподаватели не имели никакого реального жизненного опыта в бизнесе. В сетевом маркетинге люди, которые наверху и которые учат вас, должны быть действительно успешными, иначе они не были бы наверху. В мире традиционных школ бизнеса не обязательно быть успешным в реальном мире бизнеса, чтобы учить других этому бизнесу. Вот почему преподаватели в традиционном мире делового образования не зарабатывают так много, как некоторые из преподавателей в мире образования сетевого маркетинга. Поэтому при изучении бизнеса сетевого маркетинга ищите людей наверху, которые успешны в бизнесе, а затем спрашивайте себя, хотите ли вы учиться у них. Некоторые из наиболее важных предметов обучения реальному бизнесу в компаниях сетевого маркетинга. Первое. Позиция успеха. Второе. Навыки лидерства. Третье. Навыки связей. Четвертое. Навыки общения с людьми. Пятое. Преодоление опасения, сомнения, недостатка доверия. Шестое. Преодоление опасения отказа. Седьмое. Навыки управления деньгами. Восьмое. Навыки вложения капитала. Девятое. Навыки ответственности. Десятое. Навыки управления временем. Одиннадцатое. Постановка и регулирование цели. 12. Систематизация. Практически все успешные люди, которых я встретил в бизнесе сетевого маркетинга, развили перечисленные навыки. Независимо от того, достигнете ли вы вершин в системе сетевого маркетинга или заработаете много денег, обучение имеет большее значение для дальнейшей вашей жизни. Если образовательный план хорош, то это может улучшить вашу жизнь, возможно, навсегда. Что такое образование, изменяющее жизнь? Следующую диаграмму я создал, чтобы объяснить, что подразумеваю под образованием, изменяющим жизнь. Заметьте, что этот тетраэдр, означающий четырехсторонний многогранник, более известный как пирамида, а пирамиды Египта выжили в течение столетий. Другими словами, тетраэдр или пирамида – очень устойчивые структуры. Ученые в течение столетий полагали, что универсальный закон или природа используют число 4, в данном случае 4 стороны. Именно поэтому сеть и 4 сезона – зима, весна, лето и осень. Первое. Эмоциональное образование. Одна из моих претензий к традиционному образованию заключается в том, что оно развивает эмоции опасения. Более определенно, опасения создания ошибок, которые ведут к опасению неудач. Вместо того, чтобы вдохновить меня учиться, преподаватель использовал мотивацию неудачи, говоря мне, если ты не получишь хорошего образования, то не будешь получать высокооплачиваемую работу. Безусловно, находясь в школе, я наказывался за создание ошибок. В школе я эмоционально учился бояться делать ошибки. Но все заключается в том, что в реальном мире успешные люди – это те, кто делает немало ошибок, на которых учится. Мой бедный папа, школьный учитель, думал, что делать ошибки – это очень и очень плохо. В то же время мой богатый папа сказал, «Мы делаем ошибки для того, чтобы учиться. Посмотри, как человек учится кататься на велосипеде. Он делает ошибку, падает, но возвращается снова к исходной позиции и пробует еще раз». Каждый раз после падения он возвращается к началу, но это становится все реже и реже. Это грех, чтобы делать ошибку и ничему при этом не учиться. Объясняя далее, он сказал, причина, почему многие люди говорят неправду после создания ошибки, кроется в их эмоциональном испуге от сделанной ошибки. Таким образом, они теряют возможность учиться и расти. Надо принимать свои ошибки, не обвиняя в этом кого-нибудь, а учиться их исправлять. В мире традиционного бизнеса преобладает то же самое отношение к ошибкам, поскольку там, если вы делаете ошибку, то можете оказаться уволенными или наказанными. В мире сетевого маркетинга вас поощряют учиться, исправлять сделанные ошибки. Кроме того, вас учат эмоционально не бояться их совершать. Когда я учился продавать, то видел, как продающие люди, не выполняющие план, были наказаны. В мире сетевого маркетинга лидер должен работать с теми, кто не преуспевает, и поощрять двигаться вперед, не увольняя их. Вы, вероятно, никогда не научились бы хорошо ездить на велосипеде, если бы вас наказывали за падение и неумелую езду. Я считаю, что финансово более успешен, чем многие люди, потому что я делал больше ошибок, чем большинство из них. Другими словами, я успешно продвигался потому, что сделал много ошибок и не считал, что это плохо или я глуп. В сетевом маркетинге вы можете делать ошибки, изучать их, исправлять обнаруженные и расти. Я называю это образованием, изменяющим жизнь. Оно является почти полной противоположностью традиционного образования. Если вы боитесь делать ошибки и боитесь неудач, то бизнес сетевого маркетинга особенно хорош для вас. Я убедился, что очень многие программы обучения в сетевом маркетинге построены на придании уверенности в себе. А как только вы будете больше доверять себе, ваша жизнь изменится навсегда. Второе. Физическое образование. Проще говоря, люди, которые боятся делать ошибки, многому не научатся, потому что они многое не делают. Почти все знают, что обучение – физический процесс, в такой же степени, как и умственный. Читать и писать – такие же физические процессы, как обучение игре в теннис. Если вы должны знать все правильные ответы и не делать ошибок, то ваш образовательный процесс очень трудный. Как вы можете прогрессировать, если знаете все ответы, но боитесь что-нибудь попробовать? В компаниях сетевого маркетинга, которые я изучал, все поощряли как физическое обучение, так и умственное. Они поощряли сталкиваться с опасениями, действовать, делая ошибки, обучаться на них и расти умственно, эмоционально и физически в результате этого. Традиционное образование поощряет вас изучать факты, а затем эмоционально учит вас бояться делать ошибки. Жить и бояться – это плохо для здоровья, разума, эмоций, физически и материально. Я имею много денег не потому, что я более силен в академических знаниях, а потому, что делал большее количество ошибок, признавал право на ошибки и извлекал уроки из них. Я шел на то, чтобы делать больше ошибок и с нетерпением ожидаю новых, в то время как большинство людей упорно трудятся, чтобы не делать ошибок в будущем. Вот почему у нас разное будущее. Вы не сможете улучшить ваше будущее, если не имеете желания пробовать что-либо новое, рисковать, делать ошибки и учиться на них. Лучшие компании сетевого маркетинга поощряют людей изучать умственно что-нибудь новое, действовать, делать ошибки, учиться исправлять их и повторять процесс. Это образование реальной жизни. Если вы боитесь делать ошибки, но знаете, что вам нужно что-нибудь изменить в вашей жизни, то хорошая программа из сетевого маркетинга могла бы стать лучшая персональная долгосрочная программа развития. Хорошая компания сетевого маркетинга должна взять вас в руки и вести по жизни без страха и неудач. Но если вы не хотите держаться за руку, они не будут удерживать вас. Третье. Духовное развитие. Прежде всего, я объясню свои личные взгляды перед началом этой горячей и эмоциональной темы. Я использую слово «духовное», а не «религиозное» по определенным причинам, которые постараюсь объяснить. Существуют хорошие компании сетевого маркетинга и плохие, аналогично как и религиозные организации. Я видел, что многие религиозные организации укрепляют человека духовно, но я видел, что некоторые из них ослабляют человека духовно. Поэтому, когда я говорю о духовном развитии, это не исключает и религиозное. Когда я говорю о духовном образовании, то говорю безотносительно вероисповедания. Когда это касается религии, я поддерживаю Конституцию США, которая гарантирует свободу религиозного выбора. Причина, по которой я осторожно касаюсь этой темы, заключается в словах, которые я услышал в раннем возрасте. «Никогда не обсуждай религию, политику, секс и деньги». Я соглашаюсь с этим утверждением просто потому, что эти предметы могут быть изменчивы и эмоциональны. Это не намерение оскорбить ваши личные чувства или веру, это поддержка вашего права иметь их. Вне человеческих ограничений. Когда я говорю о духе человека, то говорю о власти, которая вне наших умственных, физических и эмоциональных ограничений. Ограничений, которые часто определяют наше человеческое состояние. Когда я был во Вьетнаме, то видел молодых людей, которые были ранены и знали, что умирают, но все же продолжали бороться, чтобы другие могли выжить. Одноклассник из начальной школы, который боролся в тылу врага, большую часть времени своего пребывания во Вьетнаме, сказал очень точно: «Я жив сегодня, потому что мертвые люди продолжают бороться. Дважды я был в сражениях, где стал единственным, кто выжил. Ваша жизнь меняется, когда вы понимаете, что ваши друзья отдали свои жизни, чтобы вы могли жить». Много ночей перед сражением я сидел на носу авианосца, слушая, как катятся волны. В эти долгие моменты тишины у меня на душе было спокойно. Именно в течение одного из этих долгих вечеров, тихих и одиноких, я понял, что умереть на следующий день было бы легким выходом. Я понял, что жизнь во многих случаях намного тяжелее, чем один раз умереть. Как только я смирился с возможностью жить или умереть, я смог тогда выбирать, как хочу жить на следующий день. Другими словами, летать смело или со страхом. Как только я сделал свой выбор, я обратился к своему человеческому духу, чтобы пережить следующий день, летать и бороться, как можно лучше, независимо от исхода. Война – ужасное событие, она заставляет людей делать жуткие вещи по отношению к другим. И все же именно на войне я видел проявление лучших человеческих качеств. Именно на войне я познал силу человеческого духа, позволившего быть за пределами человеческих возможностей. И я знаю, что так можете и вы. Оцените, что вы не должны идти на войну, чтобы быть свидетелями проявления этого духа. Однажды, наблюдая соревнования по легкой атлетике для мальчиков и девочек с физическими ограничениями, я был тронут тем самым человеческим духом. Когда я видел молодых людей без ног, бегущих на протезах, бегущих всем сердцем и душой на 100-ярдовой дистанции, их дух коснулся моего духа. Слезы стояли у меня на глазах, поскольку я увидел одну маленькую девочку на одной ноге, бегущую всем ее сердцем. Я видел на ее лице боль, вызванную протезом, но все же ее физическая боль не властна над ее духом. Хотя она и не выиграла тот забег, но она завоевала мое сердце. Она коснулась моего человеческого духа и напомнила мне о том, что я забыл. В тот момент я понял, что все эти молодые люди бежали для нас так же, как они бежали для себя. Они бежали, чтобы напомнить нам о потенциальном духе, который внутри нас. Мы видим мощный человеческий дух в кино. В кинофильме «Храброе сердце» Мел Гибсон скачет перед бандой шотландских фермеров, напуганных мощью британской армии, противостоящей им. И душа его кричит: «Они могут убить наши тела, но они не могут забрать нашу свободу». В тот момент она говорит им от имени всего человеческого духа. Касаясь их души, он пересилил их чувства опасения и сомнения, вызванные недостатком обучения и плохим оружием. Он зажег их дух, чтобы бороться и победить самую мощную армию в мире. Я заметил, что успешные лидеры в сетевом маркетинге обучены развивать способность говорить с человеческим духом. Они могут говорить о величине тех, кто приходит за ними, вдохновлять их идти вперед, даже за пределами человеческих возможностей. В этом сила образования, изменяющего жизнь. Посмотрите на диаграмму образовательной пирамиды. Вы можете увидеть, что происходит, когда люди движимы духом, а не эмоционально или умственно. Умственная связь. По большому счету, ничего не может происходить, если обучение только умственное. Мы все можем сказать: «Я начну худеть на следующей неделе», и затем продолжать набирать вес. Или мы говорим: «Я продам или получу больше в следующем месяце». Или: «Я начну экономить деньги со следующего чека». Причина, почему ничего не меняется, состоит в том, что это является только умственной деятельностью. В большинстве случаев реальное изменение требует изменения всех 4 точек тетраэдра. Эмоциональная связь. Обратите внимание, эмоциональная связь также называется чувственной связью. Это означает, что связь эмоциями сильнее, чем связь словами. Например, вы вместе вошли в комнату и почувствовали того, кто был сердит, даже прежде, чем человек сказал хоть слово. Чувственная связь подобна настройке 2 камертонов, если они настроены на одну частоту. Вы можете ударять один из них, заставить его вибрировать, и вскоре второй начнет вибрировать тоже. Это означает, что когда мы боимся, то часто притягиваем других людей, которые боятся. Когда я был ребенком, мы часто говорили: «Я получаю плохой заряд от того парня». Это пример чувственной или эмоциональной связи. Одно из больших преимуществ обучения в компаниях сетевого маркетинга с хорошим планом обучения – Это поощрение вас преодолевать эмоциональные ограничения и говорить от вашего человеческого духа. Физическая связь. Мы встречали людей, которые притягивают нас физически. Мы также встречали людей, которые отталкивают нас просто своим взглядом. Причина физической или визуальной связи в том, какая связь у человека на первый взгляд наиболее сильная. Исследования показали, что в подлинной связи человек-человек занимают 10% слова, 35% эмоции, 50% визуальная или физическая связь, 5% другие переменные. Другими словами, как вы смотрите или хмуритесь, сутулитесь, неуместно одеваетесь, все влияет на эффективность вашего общения. Очевидно, что это достаточно приближенные оценки, но все же они служат хорошими направляющими для улучшения связи между людьми. Крупные компании сетевого маркетинга уделяют много внимания на улучшение внешнего вида человека. В одной компании даже предложили дополнительную программу снижения веса и физические упражнения. Лидеры знают, что здоровые, физически привлекательные люди общаются более эффективно, чем нездоровые. Мне бы хотелось сделать два комментария относительно физической связи. Во-первых, мы все встречали людей, которые были внешне физически и привлекательны, но эмоционально неуравновешены. Мы также встречали людей, которые не нравились нам с первого взгляда, но позже мы находили, что внутри они как драгоценные камни. Дело в том, что глядя на человека, мы получаем только первое впечатление от него, поэтому так важна наша физическая связь. Во-вторых, люди часто просят, чтобы я помог улучшить их бизнес. Если я соглашаюсь помогать им, то спрашиваю, вы готовы измениться и быть гибким? Если они говорят, что да, то я продолжаю. Если они говорят, что нет, то обсуждение закончено. В большинстве случаев люди говорят, да, мы готовы измениться. Я тогда киваю головой и жду момента, чтобы проверить их готовность. Несколько месяцев назад мой знакомый попросил о помощи для улучшения доходности его бизнеса. Я задал ему тот же вопрос о его готовности измениться, и он согласился. Я сразу предложил, тогда первый шаг, пожалуйста, сбрей свои усы. Человек сразу заортачился. Я не желаю сбривать свои усы, я их ношу со средней школы. Обсуждение было закончено, и я не работал с ним над улучшением его бизнеса. Причиной были не его усы, но его нежелание измениться. Меня не интересовало, сохранит он свои усы или нет. Я только проверял его готовность измениться. Я мог сделать это с его галстуком, или ботинками, или с чем-нибудь другим. Вы видите, что большинство людей мысленно хочет измениться, как это делал мой знакомый. Но когда я испытал его в действительности, то он отступил. Все образование, в конечном счете, физическое. Если человек не желает учиться физически, возможности дальнейшего изменения образования минимальны. Мой богатый папа любил повторять, если на заборе сидят три кота, а два решают спрыгнуть, то сколько котов останется на заборе? Ответ: на заборе останется три кота, ведь решение спрыгнуть еще не означает никакого действия физически. Вот почему мой богатый папа говорил, завтра самый занятый день года, потому что большинство людей находит легкие способы улучшить свою жизнь, но откладывают действия до завтра. Проблема состоит в том, что большинство людей в конечном счете исчерпает свое завтра. Так что вы должны понять, что большинство людей хочет изменить что-то в своей жизни, но эти изменения начнутся только тогда, когда вы наконец начнете действовать. Именно поэтому физический аспект образования настолько важен. Лучшее образование, которое я когда-либо имел. Поступление в летнюю школу прямо из колледжа было одним из самых значительных событий, которые я совершил. Это было вовсе не обучение, чтобы летать и подготовиться к войне, хотя и это было важно. Это была подготовка меня к реальной жизни. Я больше не был ребенком или школьником, и обучение, которое я получил, было тем, в чем я нуждался в то время. Это было образование, изменившее мою жизнь, потому что оно изменило меня умственно, эмоционально, физически и духовно. Когда я вернулся с войны, то смело брался за финансовые и деловые вызовы, от которых большинство людей отступало. Если вы готовы к изменениям в вашей жизни, то изучите образовательные программы, предлагаемые некоторыми компаниями сетевого маркетинга. Потратьте какое-то время, чтобы понять, является ли их бизнес, вознаграждение, продукция и образование именно тем, в чем вы нуждаетесь на данном этапе вашей жизни. Если вы решите, что компания соответствует каждой из этих областей, то рассмотрите возможность частичной занятости в бизнесе данной компании. Остальная часть этой книги о других значениях, которые я нашел во многих компаниях сетевого маркетинга.